потому сражаться придется только мне. Лич парил над землей и... Где он? Где этот подонок, опозоривший меня дважды? Выходи, Эйсиндаль! Рычал мертвый маг. Джул тут же сформировала ледяной снаряд и пустила его во врага. Ледышка разбилась о барьер, а в нее сразу же полетел целый буран. Ух, мерцание! Она исчезла из места, где только что ударило заклятие, уничтожая землю и камни. Сильно. Эйс не преуменьшал способности мертвеца, но думать было некогда, и она снова переместилась. Затем на ходу сформировала поток арканических снарядов и на бегу пускала их в парящего колдуна. Тот снова защитился нечестивым барьером. «Прочь, тварь!» — холодным голосом произнес он. «Мне нужен твой главный. Придется обойтись мной», — мрачно ответила Джул. «Дальше ты не пройдешь, дерзкая девка. Что ж, сначала избавлюсь от местных магических огрызков». Он быстро сформировал целый ряд заклятий, и дикая сила обрушилась на голову девушки. Та дурой не была и сразу же ускользнула из-под атаки, но затем перемещаться пришлось еще и еще, так как противник не собирался ослаблять натиск. Ледяные структуры он формировал по несколько сразу и стрелять старался на опережение. Сосульки летали на огромной скорости, а к ним прибавлялись темные сгустки и некромантические сюрпризы, с которыми девушка не собиралась встречаться. Шквал атак был столь интенсивным, что она едва успевала самой что-то делать. Плохо, мое положение невыгодно. Джул всегда предпочитала специализироваться на магии льда, как самой удобной. Уже прошло то время, когда она хваталась за все подряд и предпочла что-то конкретное. Вот только против данного врага, что сам является адептом льда, вряд ли что-то сработает. Барьер у него к тому же довольно мощный. Нужен огонь, но я в нем плоха. А для плана нужно привести его в нужное место и отвлечь. Шанс у нее всего один, а потому, создав рой магических стрел, она запустила их в противника, а сама переместилась в сторону. Лич легко отбился своим щитом. Мерцание. Она спаслась от выросших из земли ледяных копий. Девушка отступала, но в какой-то миг оказалась застигнула врасплох. Копья и буран оказались в том месте, куда она переместилась, и новое мерцание просто не успевала применить. Чародейский взрыв. Энергия ударила от нее во все стороны, снося конструкты, не позволяя тем коснуться ее. «Попалась, умри», — рассмеялся Лич. Тьма сорвалась с его рук и на эльфийку обрушилась смерть и разложение. Нет, в последний миг ей удается закрыть ее барьером и отскочить, но энергия начала нещадно жрать ее силы. Вылетев из смертельной зоны, она осознала, что оказалась в ловушке. Перед ее лицом возник ледяной снаряд. Что? Удар. Некая сила смела все на ее пути, а девушку неожиданно подхватила и отшвырнула в сторону. «Уа-ах!» — вскрикнула она, улетев лицом в сугроб. «Чего?» Обернувшись, она увидела Эйс, не веря своим глазам. «Прости, что задержался, мы только выбрались из-под завала», — ответил тот. «Ты в порядке?» «Да-да, хорошо, ты», — прокричал мертвый колдун. «Наконец-то, явился. Теперь будет настоя. Заткнись», — прорычал звездочет. «Не до тебя сейчас, Джул». Лич недоуменно замолк, явно будучи не готовым к такому тону. «Да», — она тут же подскочила. «Справишься с ним?» «Теперь да», — уверенно кивнула девушка. «Не задерживайся». Эйсиндаль ушел, а она осталась одна, но теперь сомнения и печаль не мешали ей думать. «Стой», — негодовал колдун, — «ты не можешь». Но договорить он не успел, ведь ему пришлось срочно закрываться от шквала ее заклинаний. «Ничтожество», — зарычал он, — «прочь с моей дороги». «Я уже сказала», — усмехнулась она, — «твоим противником буду я. Я покажу тебе, кабинетному колдунишке, разницу между собой и настоящим боевым магом». Жалкая смертная, огни в пустых глазницах черепа прищурились. «Я, Лич, тупой ты создание, совершенная форма магии, истинная суть бессмертия. Даже эльф ничто передо мной, он силен, отрицать это глупо. По голой мощи ей даже пытаться нет смысла с ним тягаться. Вот только она нашла несколько лазеек, как можно сражаться, и одну из них, ту, которую раньше бы она не применила, просто потому что настроение было не то. Но сейчас, она усмехнулась, натянув на лицо самую мерзкую ухмылку, какую только могла состроить. «Ага, круто, все бабы твои». Глава 35. Выгорающий ад. Тишина. Целую секунду вокруг царила полностью гробовая тишина. Говорят, даже звуки битвы затихли. Горгульи в небе перестали кричать, лопасти летательных аппаратов гномов заглохли, танки и пушки перестали плеваться снарядами и паром, а нежить затихла. Целую секунду Лич осознавал услышанное. «Тварь!» – завопил от безумной ярости. В следующий миг в Джул полетела целая тонна заклинаний, которые колдун начал формировать один за другим. Шквал мощнейших конструктов просто заполонил все вокруг, и девушке оставалось только что спасаться бегством. Получилось. Ой, слишком получилось. Фейн, это был слишком мощный эмоциональный удар. Мне конец. А-а-а. Ну, слушай, Джул, помощница Иса была главной в составлении тактики боя и дальнейших действий. Твоя задача заманить Лича в условное место. Однако он весьма силен и просто так не сдвинется, да и за тобой вряд ли бегать начнет. И что тогда делать? Все просто. Тебе нужно спровоцировать его, заставить злиться и преследовать себя. Чтобы его разозлить, нужно хотя бы знать, чем на него давить. Правда? Та выгнула бровь. Нет, серьезно, Лич явно раньше был человеком, долоранским волшебником, однако не особо сильным. Он использует довольно простые тактики и явно не имел при жизни боевого опыта. Ничего особенно чуждого в его поведении не замечено, видать, до недавнего времени он даже был живым, и вряд ли расстался с этой жизнью потому, что она была успешной. Вот скажи мне, с каких пор ты разучилась бесить таких парней, то есть неудачников от магии? Невольно переиначила Джул последние слова в своей голове. Ну, если посмотреть с такого угла, она действительно хорошо это умела, слишком хорошо. Она, пожалуй, даже задумается о том, чтобы последовать доброму совету ее мамы и записаться на уроки этикета, если выживет. Заклинания падали одно за другим, бураны он пускал один за другим, а темные чары уничтожали все вокруг. Ух, какая ностальгия. Прямо вспоминать противно. Работа охотника на магов предполагает подобные пробежки и не самые веселые сцены выживания. И сейчас то же самое. Сдохни, сдохни, сдохни, кричал Лич, закипая от злости. Фу, как неприлично, ответила она ему. Гоняясь за мной, ты ничего не компенсируешь. Лучше поищи в этой пустоши какой-нибудь сморчок. Прилепишь его куда надо и превзойдешь себя при жизни. Прости, мам. Все же не выйдет из меня рафинированной леди, оно ж само выходит, уничтожу. А вот теперь Лич не закипал, а прямо взорвался от бешенства. Мерцание, мерцание, мерцание. Она, перемещаясь по полю боя, постепенно заводя колдуна все ближе к нужному месту, на ходу плела чары и старалась отстреливаться. В этом и разница между боевым магом и кабинетным. У Лича может быть поистине огромная сила, мощное тело и невосприимчивость к усталости и боли, но вот опыта практически нет. Настоящий боевой маг всегда отдает предпочтение скорости, а не силе. Ведь неважно, какие у тебя мощные заклинания, если ты не успеваешь их применить, то толку в них никакого. Лич, конечно, эту проблему компенсировал своей защитой и живучестью, но это не слишком ему помогало. Такие, как он, хороши для поддержки армии, но в бою с другим магом сдуваются. Подпрыгнув, она запустила в противника поток чародейских стрел. Те отразились от его щита. Переместившись, девушка создала несколько иллюзий, дабы они прыгали и отвлекали врага. Благо в окружающем хаосе сложнее заметить, что миражи не тревожат снег. Но и эта проблема решалась левитацией, которая позволяла высоко прыгать и парить над землей, корректируя свои движения телепортацией. Джул эльф, а потому в прямом смысле обладает бесконечным запасом сил, а умение их быстро восполнять от источника и отличает хорошего эльфийского мага от новичка. Потому поток подобных приемов был для нее не таким уж и сложным делом, но необходимость поддерживать высокую концентрацию и следить за всем вокруг серьезно выматывала ее умственно, а потому долго так она вряд ли продержится. А в таком бою одна ошибка – фатальна. Враг начал готовить смерть и разложение, но ей удалось прервать это плетение, а затем отскочить в сторону. Лед вырвался из земли, и девушка на миг потеряла равновесие. Следом в нее устремилась ледяная комета, что взорвалась сотней осколков, от которых пришлось закрыться щитом. Ледяной ветер обдал ее и снес в сторону, протащив по земле. Быстро поднявшись, она увидела Лича, что быстро оказался рядом. Последнее слово. Ха-ха-ха-ха-ха, лови. Усмехнулась она и запустила в воздух световой сигнал. Пока, пока. С этим словом она прыгнула как можно дальше, сейчас тут будет жарко. Почти достав эту мелкую пигалицу, но та успела в последний миг ускользнуть. Гадина, найду и убью. Морбент падший давно так не был взбешен и очень хотел отомстить этой твари. Она словно олицетворяла всех тех заносчивых и подлых стерв, что издевались над ним во время учебы. Он ненавидел такое и просто потерял контроль над собой на несколько секунд. Потом, конечно, собрался и лишь делал вид, будто ее слова его волнуют, лишь готовя способ достать. И вот она ушла куда-то, спряталась, но Марбент не был бы личом, если бы не мог найти свою цель. Он уже запомнил ее ауру и обязательно выследит, а затем, твоя смерть будет ужасной. А пока я найду твоих друзей и всех. Какой-то звук достиг его, и он тут же поднял голову. Что за? Теперь он осознал, к чему был световой сигнал, и в него тут же полетели снаряды из пушек. Маг сразу же закрылся нечестивым барьером, уходя от десятков ударов. Взрыв, взрыв, взрыв. Вся земля вокруг подлетела в воздух. Его щит обдавал огнем и ударными волнами, вместе с разлетевшимися камнями, что прошивали деревья. Канонада продолжалась несколько секунд, а затем все утихло. «ПФ ничтожество», — фыркнул Лич. «Толком и не попали. Ну, тут можно понять. Даже по неподвижной точке артиллерии нужно пристреляться, а это новомодное оружие явно не для точечных ударов создавалось. Потому они могли лишь накрыть определенную область. Его барьер, конечно, потрепало, но он выдержал бы и больший обстрел. И это все, что вы можете», — с вызовом произнес он. И как будто бы мир ждал этих слов. Марбент уже собрался продолжить путь, как тени дали ему сообщение о том, что все маги, что до этого стояли относительно недалеко, явно в засаде и чего-то ждущие, начали бежать. Он сначала подумал, что это они атакуют его и ждал удара, но теперь, неожиданно, он ощутил что-то. Будучи сам магическим созданием, он оказался чувствительным ко всяким искажениям, особенно в местах, где очень много магии. И вот сейчас он что-то такое почуял, но вот источник. Вокруг ничего, внизу тоже, а может. Подняв голову, он заметил что-то странное. Искажение в воздухе и странно нарастающий шум. Взмахнув рукой, он призвал свои силы и тут же развеял все возможные магические эффекты и че. Только и вякнул падший, когда увидел нечто огромное, падающее прямо на него. На дикой скорости, в очень крутом пике просто несся гоблинский дирижабль. Тот явно был разогнан до предела, несясь в самоубийственную атаку, и оказавшись уже слишком близко. Нет, взрыв. Удар оказался настолько чудовищным, что даже хваленый нечестивый доспех потрескался, и атака пришлась напрямую по его костям. Пламя заполнило все вокруг, обратив местность в нескольких десятках метров в настоящий пылающий ад. Деревья горели, земля раскалилась, а камни оплавились от диких температур. «Не выйдет», — завопил он от ярости. В следующий миг от него ударила волна мороза, что моментально потушило все. Камни развалились на куски, земля покрылась слоем льда, а останки дирижабля вмерзли в почву. «Не смейте смотреть на меня свысока. Я, Лич, бессмертное существо. Вы все кха». Резко прервался Марбент и тут с шоком уставился на острие раскаленного до красна меча, что вырвалось из его груди. Это оказалось настолько внезапно и шокирующе, что он даже не сразу понял, лишь успел обернуться, увидев за спиной эту эльфийскую девчонку. Она пробила оружием его барьеры кости, а затем отскочила и все окутала пламя. В себя колдун пришел уже внутри филактерии. Его сознание выплыло из темноты, и он опять оказался соединен с куском своей души. Такое с ним уже случалось, но... проиграл снова. Он быстро вспомнил, что с ним случилось. Вся эта бомбардировка, а потом и дирижабль, были лишь для того, чтобы отвлечь. Девка не могла пробить заклинанием его защиту, но оружие боевых магов необычное и является мощным артефактом, который создается для противостояния другим магам. Пусть сами их силы незначительны, но вот сфокусировать в себе магию хозяина и нанести удар в разы превышающие их возможности такое оружие вполне способно. А взрыв дирижабля к тому же явно выжег и многих теней, что укрывались рядом и давали ему информацию о округе. Да и сам он в тот миг не обращал ни на что внимания. «Ничего, тварь, ты еще пожалеешь, что встала у меня на пути. Я восстановлюсь, найду тебя и...» «О, так это есть то, что местные называют филактерией». Голос прозвучал прямо перед ним, и Марбент поднял взор. А, он с шоком уставился на парочку из черноволосого эльфа с бородкой и рыжего курящего дворфа. Компания, возникшая перед ним, оказалась такой нелепой, что падший не сразу успел сообразить. «Ты это сделаешь или я?» – спросил дворф. «Я», – фыркнул эльф и, взяв у второго кирку, замахнулся над головой. Марбент падший ничего не мог сделать в такой ситуации, лишь смотреть, как варварское оружие падало на единственное, что удерживало его в этом мире, а затем все заполонила тьма. «Фух, справились», — вытер пот Зак, вернув кирку. «Все получилось». «Да уж, мастаки вы придумывать безумные планы. Еще и меня на него подвязали», — фыркнул Бильган, затягиваясь из своей трубки. «Но вышло неплохо. Ну, Никого вменяемого для того, чтобы вести тот дирижабль, у нас не нашлось. Пожал плечами маг. Я же вытащил тебя перед взрывом. Хорошо иметь в друзьях мастеров портала. Это верно, Зак, покивал дворф. Но второй раз я бы так рисковать не хотел. Меня до сих пор пробирает момент нашего пики. Я был уверен, что ты не успеешь. Да меня самого трясет. Да уж, план был безумным. Отвлечь лича для того, чтобы Джул смогла пробить мечом его барьер и уничтожить. А затем в дело вступали остальные маги, которые должны были в тот же миг отследить, куда именно полетела душа колдуна. Зак эту информацию использовал, используя то самое заклинание, придуманное Джейной Праудмур, над которым он корпел последние недели, и переместился к нему. На таком расстоянии это было возможно и без помощи лей-линий, а в остальном дело за малым. Бильган поймал послушника, порезал его и заставил показать, где что лежит. Тот, может, был готов к смерти, но не к пыткам, и выдал, где эти филактерии валяются. Жаль, потом помер, не желая выдавать лишнее, но он уже был и не нужен. И теперь все кончено. Лич окончательно уничтожен. Ладно, уходим отсюда. И поскорее. Да, пора убираться. Глава 36. Возвращение. Выбравшись из пещеры, мы двинулись к порталу и быстро переместились обратно. После чего пришлось разделиться. Те, кто сильно пострадал и устал, отправились в факторию, а остальные двинулись к ушедшей на штурм армии. А точнее, за Артасом пошли только мы с Мурадином, когда как остальным было велено отдыхать, ну и по-тихому собирать вещи. Потому что оставаться тут после битвы не стоит, и лучше уходить как можно скорее. И наша помощь оказалась очень даже необходима. Стоило прибыть к основным войскам, как оказалось, что ситуация весьма сложная. Принц Мурадин, мастер Исиндаль, к нам подскочил капитан Фалрик. Как я рад, что вы живы. Принц Артас сказал, где он сейчас, сразу же спросил дворф. Он на передовой, вот только он ушел слишком вперед, и мы не можем прорваться. Я беру командование на себя, кивнул бронзобородый. Эйс, найди его, ты знаешь, что делать. Знаю. Оставив друга руководить войсками, я двинулся на поиски Артаса. По пути встретил Джул и помог ей немного, а после поспешил за сбежавшим от нас принцем. Мурадин времени зря не терял и быстро взял главенство над солдатами на передовой, что практически потеряли связь с остальными. Артас куда-то делся, и солдаты просто не успели за ним, будучи отрезанными армией мертвецов. Капитан Фалрик делал все возможное, но просто не успевал реагировать, а потому поддержка принца дворфов была очень кстати. А связь с тылами, где фейн и прочее, почти потеряна. Артас, сукин ты сын, вначале увел отряд в отрыв от основных сил, а потом бросил. Я, прыгая по воздуху и просто снося все, что оказывалось на своем пути, рассекая клинком и уничтожая молниями, искал свою цель. Несколько мясников появились на пути, но без поддержки магов, как в прошлый раз, для меня они не представляли угрозы. Мне не понадобились сильные техники, чтобы обрубить этим колобкам их конечности. Вот он, вдалеке мне удалось увидеть Артаса, что как раз сейчас сражался с Малганусом. Нужно поторопиться. Ускорившись, я понесся к сражающейся парочке, но кое-что преградило мне путь. Яростное пламя разгорелось и стало моей преградой. И это все, жалкое зрелище, усмехнулся Малганус и пустил в принца волну темной энергии. Человек отразил атаку божественным щитом и, продолжая его удерживать, прорвался через смертельный поток энергии. Вспыхнув светом, он попытался рассечь демона клинком. «Ха-ха-ха-ха, это тебе не поможет», — насмехался над Резим, легко уходя от паладина. Он переместился над головой Артаса и обрушился на него своим когтями, что встретили вновь вспыхнувшую защиту, а затем увернулся от острия Фростморна. Бой со стороны казался просто игрой. Демон издевался над своей жертвой, провоцировал и насмехался, но по какой-то причине, несмотря на ярость, отразившуюся на лице принца, сам он оставался достаточно спокойным, не поддаваясь на провокации. Взмахом меча он пустил волну благой энергии, что была многократно усилена новым оружием, заставив демона разорвать дистанцию. «Бездна! Да что с ним не так?» — мысленно зарычал Малганус. Пустив в него несколько стрел тьмы, те рассыпались о выставленную защиту. Божественный щит давно должен был его убить. Все известно о самой мощной и опасной способности паладинов — божественный щит. Чтобы создать его, паладин пропускает через себя невероятный поток энергии, не тратя при этом сил на то, чтобы привести его в мир в форме какого-либо чуда. Само присутствие такой массы света искажает мировые законы. Все, что носитель считает или подразумевает под вредом, будет отражено и не нанесет никакого вреда, начиная от атак меча, любой магии или природных стихий. Да даже банальный звук будет приглушен до приемлемого уровня, если вовремя будет воздвигнут щит. Однако недостаток у этой силы крайне прост и очевиден. Банальная нагрузка на тело. Пусть даже энергии света благотворны для смертных, подобный поток не может проходить бесследно. Нагрузка достаточно велика, что обычные жрецы, не проходившие интенсивной физической подготовки, не рассматривают щит иначе, чем тренировочное упражнение. При злоупотреблении этой техникой пользователь может буквально потерять сознание от усталости. Именно поэтому паладины и разработали свой стиль боя в быстром и точечном использовании щита, только в самый необходимый момент. Именно поэтому они носят лучшие доспехи и имеют такую чудовищную выносливость, которую они тренируют едва ли не с детства. И Малганус прекрасно отдавал себе отчет в том, что Артаса с раннего возраста натаскивали, чтобы стать паладином и выдерживать все это. Он поистине хорош в использовании благого света, но это уже переходит все границы. Артас не только использовал, он держал божественный щит и сражался, почти не снимая его. Это давно уже перешло границы, когда тот должен был рухнуть от усталости. Тело принца должно было быть на грани смерти от такого злоупотребления. Вот это уже становилось весьма опасным уже для самого Малгануса. Он прекрасно понимал свою цель. Ему нужно разбить принца, обрушить его волю в пучину отчаяния, чтобы Ner'zhul через свой меч сумел подчинить разум мальчишки. Но из-за невероятного усиления тут уже вставал вопрос не о победе, а о собственном выживании. Ведь неважно, как ты хитер и какими ментальными силами владеешь, если они не работают на противнике, то толку с них нет, а провалиться в такой работе нельзя. После поражения при Стратхольме он, чтобы спасти свою карьеру, быстро поддержал план короля мертвых, и если сейчас он не добьется успеха, то опозорится окончательно, и о хоть каком-то повышении можно не мечтать. Придется сражаться в полную силу, мне нельзя проигрывать. Однако беда не приходит одна, и от теней он тут же получил сообщение о приближающейся угрозе. Ты, образ скользящего по воздуху эльфа в чешуйчатой броне и вооруженного тем неразрушимым клинком, не на шутку встревожил демона. Ты должен быть мертв. Но он был жив, и судя по другим донесениям, принц Дворфов тоже в порядке и сейчас возглавил войско Лордерна. Если один на один и сражаясь в полную силу демон имел все шансы одолеть любого из противников, то вот сражаться сразу с двумя он не хотел. Во-первых, был шанс случайно убить Артаса, а это было неприемлемо. Во-вторых, Артас мог вырваться из-под контроля меча. В-третьих, эти двое вполне имели все шансы убить самого Малгануса, а такого позора ему крайне не хотелось. Нежить не сможет его остановить. Лич занят боем с остатками магов. Дело плохо. Похоже, выбора у меня нет. Придется использовать это. Взмахнув рукой, он воззвал к своей власти как одного из высших офицеров Пылающего Легиона и запросил помощь. Как и любой агент Легиона, он имел на это право, но старался не пользоваться им. Отчасти потому, что не солидно, ведь на Трезим должен справляться сам и перед коллегами будет неудобно. Но главное это потому, что в Нортренде, в непосредственной близости от драконов, так ярко светить присутствием демонов было слишком опасно. В этой части ящерицы не летают, но все же до них не так уж и далеко. Не хотелось зря рисковать, но сейчас был как раз тот момент, когда выхода не было и приходилось идти на риск. Уничтожь его. Ответом ему послужил рев, похожий на треск пламени. Взрыв. Нечто упавшее с неба взорвалось рядом со мной, разметав на куски оказавшихся в месте падения нежити воинов Лордерна. Куски тел, камня и оплавленного оружия взмыли в небо и разлетелись во все стороны. Неожиданный взрыв заставил и меня самого рухнуть на землю. Быстро поднявшись и справившись с головокружением, я тут же обратил все свое внимание к эпицентру взрыва, где ощущалось нечто очень опасное. «Хо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о ощутил мощный жар, что растопил снег вокруг, оплавил металл и плоть всех, кто оказался слишком близко. Несколько воинов, что не успели отойти, оказались сожжены потоком пламени, что запек несчастных до черна. Какого? Это был голем, на вид как обычный каменный голем, но объятый мощнейшим пламенем, в котором проскальзывали ядовито-зеленые язычки. Сам камень явно был не грубым стихийным нагромождением грунта, а выточенными и подготовленными брусками прочнейшей тверди. Мощное тело ростом метров в 5, скрепленное между собой материальным пламенем, что заменяло существу шарнира и сочленения. Парящая над мощным торсом маленькая голова, объятая ядовитым огнем с вырезанными чертами черепа, а внутри торса, похожего на грудную клетку, пылало что-то особенно мощное. Ощущение от близости с этой тварью вызывало во мне тошноту. Я почти видел этого несчастного пойманного элементаля огня, которого извратили и напитали ненавистью и болью. Он агонизирует сам и источает такую жгучую ярость, которой многие бы у нас позавидовали. Инфернал. Разумеется, я знал, что это такое. У нас имеются записи о подобных существах. Эти огненные големы не что иное, как пойманные духи огня, оскверненные и подчиненные воле высших демонов, что являются весьма опасной боевой единицей, одним из элитных созданий иномирных тварей. По силе он может примерно такой же, как и недавний ревенант, но для меня подобный враг, как ни кстати, является самым неудобным. Какой-нибудь маг типа Джул справилась бы с ним, но вот у меня сейчас были серьезные проблемы. Вокруг наши войска. Я не могу сбежать и оставить эту тварь, а Джул занята своими проблемами. Придется сражаться. Убрав, увы, бесполезный сейчас меч в ножны, я приготовился к этой битве. Глава 37. Обжигающая ярость. Удар. Раскаленный каменный кулак обрушивается на землю. Мощь оказалась так велика, что ударная волна подняла пыль и грунт, нагрев их настолько, что они стали похожи на единую кипящую массу. Брызги обжигающих частиц разлетелись во все стороны, прожигая все на своем пути. Снег испарился моментально, образовав облако, что на потоке горячего воздуха поднялось вверх. Хо-а-а-а-о! Глухой стон прокатился по полю, а затем чудовище с неожиданной прытью бросилось вперед. Он устремился ко мне на полной скорости, размахивая своими каменными руками, что могли удлиняться благодаря магическим огненным сочленениям, что, растягивая руки и ноги, давали твари просто невероятный радиус атаки. Удар, удар, удар. Пышущие жаром конечности устремляются ко мне и пытаются ухватиться. Резко вниз, кисть пролетает выше, затем отпрыгиваю влево, спасаясь от второй руки, а в это время первая изогнулась, как будто змея и на какой-то огненной тяге приблизилась ко мне. Кулак тигра. Моя левая рука в латной перчатке встречается с огромной лапой голема. Духовная энергия и отлично зачарованная перчатка защищает меня от дикого жара, а накопленная мощь отбрасывает вражескую атаку в сторону. Отталкиваюсь от воздуха и спасаюсь от второй руки. Враг не стоял на месте и активно преследовал меня, развивая приличную скорость. Я старался не убегать от него далеко, ведь рядом все еще достаточно наших солдат, на которых ублюдок с радостью переключится, если я сбегу. Нужно избавиться от него как можно скорее. Устремляюсь к противнику на полной скорости. Резко влево. Уклоняюсь от летящего в меня кулака. Затем отталкиваюсь от воздуха и взмываю выше, так как из земли вырывается вторая рука, едва не ухватив меня за ногу. Огненные снаряды полетели в мою сторону, но я слишком верткий, чтобы попасться на такое. Быстро сближаюсь, и враг в следующий миг обрушивает на меня целый поток огня, что с яростным ревом вырывается из каменной пасти черепа, парящего над туловищем. Вот только вместо уклонения я выхватываю клинок и тут же обрушиваю на врага сконцентрированную духовную энергию. Нефритовый ветер. Поток воздуха просто сдувает огонь и на миг закрывает обзор инферналу, не давая тому разглядеть меня. Оказываюсь у грудной клетки гада и тут же наношу удар левой рукой, наполненной всей ци, что я только успел собрать. Удар. Вспышка. Невыносимый жар ударил от тела голема, и даже мой ледяной щит не смог выдержать его. Тут же отскакиваю, спасаясь от смертельной опасности. В глазах резко потемнело и стало тяжело дышать. Удар. В последний миг успеваю увидеть приближающийся камень и закрыться руками, укрепив свое тело и броню. Меня сносит в сторону и протаскивает по земле несколько метров. Не успеваю даже прийти в сознание, как чувство опасности взревело. Ударяю ногами по воздуху и толкаю себя вперед, прокатываясь по промерзлой почве еще метра три. Затем по ушам бьет громкий звук, и все вокруг задрожало. Подрываюсь на ноги и отскакиваю, видя, как голем приземлился в то место, где я только что был. Бездна. Слишком жарко. Не думал, что инферналы настолько горячие. Может, атака в полную силу и смогла бы его пронять, но с таким жаром я просто не могу держать концентрацию, необходимую для контроля такого объема ци. Комбинация же пламени голема и бесконтрольной духовной силы может запросто лишить меня руки. Нужно его остудить. Как сражаться с таким врагом, я не очень понимал. Единственное, что мне пришло в голову, это ударить своей сильнейшей атакой по груди, где явно находится центральный узел этого конструкта. Возможно, голова тоже является его уязвимым местом. Маги не особо детально описывали какие-либо сражения с этими тварями, лишь забрасывая его мощными заклятиями. Он слишком горячий, быть может, если бы я смог сбить с него жар, то и удар смог бы нанести. Стоит попробовать, и у меня есть кое-что для такого. Быстро подлечиваюсь до приемлемого состояния, а затем снова устремляюсь в атаку. Враг кинулся на меня в ответ и обрушился на меня мощными атаками своих раскаленных каменных конечностей. Извернувшись, уклоняюсь от одной руки и ударом ноги отбиваю вторую. Пламя полыхнуло во все стороны, но меня там уже не было, и я снова сблизился, а затем резко рванул вверх, оказавшись над врагом, прямиком у его парящего торса. Сейчас, ледяное кольцо, холодный ветер ударяет от меня во все стороны и просто сдувает огонь, источаемый инферналом. Исходящая от него температура резко снизилась, что и позволило мне не сгорать рядом с ним. Все возможные ци было сжато в кулаке, а затем вся эта мощь обрушилась прямо на каменную голову твари. Удар. Примитивная по сути техника, не слишком изменившаяся со времен экспедиции на Калимдор, но все еще эффективная. У нее даже имени нет, просто уместив в кулак столько дури, сколько можешь удержать. Хотя бывшие свидетели Монойорки, как я слышал, прозвали ее кулаком Гронда. Проникающая мощь влетела точно в череп, и в следующий миг голова раскололась на множество кусков. Туловище потрескалось, а пламя еще сильнее уменьшилось. Нет, почувствовал я угрозу. Огонь вспыхнул еще сильнее, чем раньше, и мне пришлось вложить много энергии в ледяной щит, чтобы просто не сгореть. Осколки головы тут же собрались вместе, а жар расплавил камень, чтобы слить эту массу воедино и сформировать то, что мне едва удалось разрушить. «Хо-о-о-о-о-о-о-о!» – завопил монстр. Удар. Кулак чудовища подкидывает меня в воздух, чтобы там я встретился со второй рукой, которая и отправила меня в полет прямиком в землю. В последний миг мне удалось смягчить свое приземление, но вокруг меня образуется весьма приличный кратер. В голове шум, мир плывет, тело горит и что-то сломано. Земля дрожит и тяжелые шаги все ближе. Хохот огненного демона все громче и отдается эхом в черепе. Не смог, опять не вышло. Никого не спасу. Внутри закипает сила. Прочь. Взревел я от ярости. Ветер закрутился вокруг меня ураганом. Из глаз ударили молнии, что искрятся ломанными лучами. Ха-а-а-а, громкое дыхание подхватывает вихрь, а в голове теперь слышен смех повелителя ветров, что радуется тому, как я даю этой мощи свободу. Разорву, тело наполняешь сила, обугленный и местами пробитый нагрудник сорван и выброшен, как и шлем, который смялся от ударов, и теперь козырек закрывает глаза, отчего видеть становиться невозможно. Лишь латная перчатка на левой руке еще держится и даст мне возможность бить. Плевать, я просто уничтожу его. Да, хватит сдерживаться, хватит подавлять себя. Инфернал не та опасность, с которой я имею право долго возиться. Просто разорву. Влияние Аллакира проявляется во мне, и даже Голем начинает осторожничать и медлить с атакой. Он чувствует во мне что-то опасное. Не боится, но инстинкт говорит ему быть настороже. Вперед. Что-то мелькнуло перед глазами и блеснуло. Быстро хватаю это рукой. А, в моей руке оказался клочок кожи от перевязи, на которой был приколот значок в виде листа. Марти. В голове тут же вспыхнули воспоминания. Как он умер, спасая меня, как я беспомощно лишь смотрел на его остывающее тело, и его мертвые глаза отразились в моей душе. Нет, ветер вокруг меня утихает, и молнии унимаются в глазах. Мощь отступает на задний план, становясь ровным и привычным потоком энергии, который я спокойно выдерживаю. Эмоции подавляются и исчезают, не способные больше контролировать меня. Я не могу позволить себе упасть. Отдавшись ярости, став ненадолго берсерком, я вполне могу уничтожить инфернала. Да, будут раны, да, вымотаюсь, но выживу и выиграю, но сейчас этого делать нельзя. Мы все еще посреди битвы с нежитью, и упасть без сознания после такого я не имею права. К тому же там, где-то впереди гуляет Натризим, которого не факт, что победит Артас, а потому придется еще и с ним сражаться. Но главное, я должен заставить Артаса заплатить за свое предательство, а сделать это будет сложно, если я не смогу даже стоять. Ради этого придется действовать иначе. «Спасибо, Марти», – прошептал я, убираю значок с клочком в карман. Месть еще не свершена. Поднимаю глаза и смотрю на огненного голема, что явно удивлен тому, как из меня пропало нечто угрожающее ему. Он вряд ли разумен, Но инстинкты в нем есть и сейчас тварь в небольшом замешательстве. Это продлится недолго, а потом все будет по-старому. Однако я же с очищенной от эмоций и лишних мыслей головой осмотрел противника и в голове начала зарождаться новая идея. Поднимаю свой меч и концентрируюсь, но не на духовной силе как обычно, а напротив, на аркане, которая сейчас мне будет куда полезнее. Взмах, быстрое движение, лезвие рассекает ветер и оставляет после себя только снежинки. Темный клинок покрывается инеем и источает мороз, обжигающий даже привыкшую к нортренской погоде кожу. Зачарование, лед, глава 38, хладный и пылающий. Он бросается в битву и тут же взмахивает своим раскаленным каменным кулаком. Удар, обмороженный клинок отбивает глыбу в сторону, а сам я смещаюсь чуть левее и бью по предплечью. Удар, слабая белая вспышка и едва заметные снежинки разлетаются в разные стороны, чтобы испариться от дикого жара, исходящего от врага. Он разворачивается и бьет наотмашь. Пригибаюсь, захожу ниже и атакую правую ногу. Удар, удар, удар. Лезвие лишь оставляет небольшие борозды на камне, но и на самом оружии нет даже намека на зазубрины или сколы. Невероятная прочность. Им даже блокировать можно. Не уверен, несколько это безопасно, но создается впечатление, что меч просто неразрушим. Мурадин постарался на славу и создал поистине что-то невероятное. Обычно я бы никогда не стал так использовать оружие, но здесь даже намека на проблемы для металла не вижу. Враг вспыхивает еще сильнее и мне приходится отскочить. Ледяной щит. Магия охлаждает воздух вокруг меня, но помогает не особо. Но это не так и важно теперь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Завопил враг своим трескающимся голосом. Инфернал разъярился и кинулся на меня с еще большей яростью и скоростью. Его огромные конечности летают едва ли не вокруг и пытаются задеть, но я больше не пытаюсь слишком сблизиться и наношу удар уже по самим рукам, отбивая его атаки одну за другой и поддерживаю ледяной и зачарованные на своем оружии. Удар, удар, удар. Три быстрых, почти моментальных движения, что лишь слегка толкнули раскаленные камни, а затем я отскакиваю и ухожу в сторону. Никакого волнения, никакого мельтешения, никакого напряжения. Экономия сил, ноль эмоций и четкие движения. Энергия во мне кипит, но я пока придерживаю ее. Сейчас не нужна ярость, не нужна дикая мощь или разрушительность. Нужна лишь скорость и терпение. А потому сдерживаем бурю, прикрываем ее крышкой и даем настояться. Скоро время придет. Не устал? Глянул я на Инфернала. Разумеется, он не ответит, да и вряд ли поймет, но я и не жду его реакции. Обезумевший элементаль прыгает вперед и извергает столб жара в мою сторону, а затем атакует удлиненными конечностями, пытаясь охватить как можно большую площадь. В мареве огня и испарившегося снега он вылетает из облака, а затем обрушивает на меня атаку сверху. Смещаюсь правее, а затем прочерчиваю глубокую борозду в его запястье, оставляя иней на его поверхности, что быстро пропадает под действием высокой температуры. Почти. Отскакиваю, спасаясь от огня, отбиваю вторую конечность и тут же схожусь. Еще два удара по руке ледяным оружием. Враг распаляется и тут бьет по земле. Дурак. Треск. Его правая рука в следующий миг раскалывается на несколько кусков и падает на землю. Не знаю, есть какой-то хоть примитивный разум в этой сущности, но готов поклясться, что сейчас он ужасно удивлен такому эффекту. Никогда не слышал о том, как камни разрушаются под действием перепада температур. Может, в академии я был не лучшим учеником, часто спал на уроках, рисовал в тетрадке или прогуливал занятия, но все же совсем уж дураком не был, и кое-что запоминал. Так нам профессор Фальтьерный рассказывал основы природных законов, и про то, что твердые материалы раскалываются при резком перепаде температур, тоже. В природе такое не увидишь, там это происходит недостаточно резко, но вот там, где в дело вмешивается магия, сплошь и рядом. Впрочем, магией это явление не ограничивается. Боль в зубах, если попить горячего чаю после, к примеру, употребления мороженого, это пример того, как вы можете ощутить это явление на себе. Этот пример я запомнил и сейчас он мне неплохо так пригодился. Враг может быть сколько угодно прочным и горячим, но если периодически охлаждать его, заставлять менять температуру, то разрушить даже такой камень не представляет особой сложности. Именно поэтому вместо полного обморожения, я использую чары на клинке. Зачарование оружия является самым базовым и примитивным приемом любого эльфа. Окончил академию и уже основами владеешь, а следопыты подавно порой применяют такое. В какой-то мере это основной навык. Без магии ты просто не обеспечишь стреле достаточной мощи, чтобы убить дико выносливую регенерирующую скотину, коей является любой тролль. Но это когда дело касается стрел. В ближнем бою зачарование далеко не так распространено. Ну вот поджег ты меч, но сильнее он от этого бить не стал. Полезно только против троллей и берсерков с их чудовищной регенерацией, и то, если все же попал в ближний бой, и то, если бой идет днем, ведь ночью такое оружие сразу демаскирует. Против нежити почти не помогает, а зачарование светом не существует у магов, это прерогатива жрецов. Зачарование арканы хорошо подходит для колющих клинков. Вонзил и высвободил магию, разворотив противнику внутренности. Но обычно битва проходит слишком быстро, и для такого стиля надо специально тренироваться. Далерон это порой использовал, но других пользователей я и не знаю. Чаще, все-таки, подобное накладывают на стрелы. Вот и получается, что чаще зачарование ограничивалось развеиванием, что позволяло отражать и пробивать магию, или молнией, что заставляло тело противника корчиться даже от царапины. Но даже это применяли далеко не всегда. Но сейчас, перед таким врагом, ледяное зачарование клинка крайне эффективно против инфернала. И именно этим я уничтожу его. Враг быстро собрал развалившиеся осколки и, собрав их воедино, расплавил камень, вновь соединив в единую массу. «Молодец», — фыркнул я, — «а если все тело развалится, то успеешь собраться?» Рывок, удар, клинок обрушивается на грудь, уклоняюсь от потока огня и захожу за спину. Удар, удар, удар. Холод проникает в твердую поверхность, чтобы исчезнуть под действием высоких температур. Снова перемещаюсь и снова обрушиваю шквал атак на его ноги. Уклоняюсь от еще двух движений и раскалываю ему руки. Пока враг занят восстановлением, я не замедляюсь и продолжаю бить снова и снова, снова и снова. Голем дергается, машет конечностями и усиливает свою температуру, но разрушение его оболочки становится все сильнее и явственнее. Ему приходится тратить свои силы на плавку всего, чтобы восстановиться, из-за чего температура во всем теле становится еще более неравномерной. Удар, удар, удар. Треск слышен, и куски камня отваливаются. Голем беспомощно машет руками и извергает потоки пламени. Его безумная ярость огня все нарастает, что мне лишь на руку. Удар, удар, удар, удар, удар. Лед проникал в каменную структуру, а затем жар снова наполнял оболочку инфернала, чтобы процесс повторялся снова и снова. Треск. Камень трескался и разваливался, чтобы соединяться снова, разогреваться и пытаться слиться воедино, но разрушения возобновлялись из-за ледяной энергии, все так же продолжающие воздействовать на него. Тот испускал жар и пытался атаковать, но силы уходили на поддержание его тела, чем на вред, а движения лишь усугубляли разрушения. Трещины покрывали все конечности, торс и голову огненного голема, а тот ничего не успевал сделать. Пламя ударило под себя, и противник попытался отскочить, но я уклонился от потока и не позволил ему разорвать дистанцию. Бросок, мой клинок подлетает в воздух. Голем так привык видеть опасность в зачарованной сабле, что инстинктивно проследил за тем, как мое оружие подлетело над нашими головами и совершенно упустило из внимания меня. Ветер был сжат пальцами и сдавлен внутри моей ладони. Импульс пошел от левой ноги и передался в колени, затем в таз, по позвоночнику, и единое движение всего корпуса направило энергию прямиком в левый кулак в латной перчатке. Дикая мощь урагана, сосредоточенная в одном действии. Удар. Ударная волна проникает точно в тело голема и, еще не успевшие слить воедино все осколки, просто разрывает все связи внутри него. Каменная оболочка голема разрывает на части, и они разлетаются все стороны. Ядро демона, что удерживало оскверненного элементаля, разбилось и содержимое вырвалось наружу. Ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- своей округе, выглядящий как сгусток пламени со сформированным лицом, напоминающим череп и кривыми конечностями, что были искажены силой скверны, он кидается в мою сторону, желая выжечь до основания. Прощай. Подлетевший в воздух клинок вернулся мне в руку, а затем вся та ярость, та боль и гнев, что я испытываю сейчас, все то, что я подавлял эти минуты, вырвалось и слилось с моей силой, что прошла прямиком через оружие. Прочь, вырвался из моей глотки полный эмоций крик. Ярость и злоба впитались в одно единое движение, с такой скоростью, что вряд ли бы кто-то успел уследить за ним. Взмах клинка, Чудовищная энергия срывается с лезвия, нефритовый ветер, словно гнев самого неба обрушивается на силуэт огненного элемента и просто разрывает его в ничто. Лишенный оболочки, что защищало и удерживало его сущность, стихийный дух был уничтожен, лишившись любого якоря, что удерживал его в этом мире. Ураганный ветер поднялся и закрутился вокруг, развеивая огонь, удаляя даже малейшие следы. Не знаю, уйдет ли он в план стихии огня или вернется в круговерть пустоты, уже не важно. Ха-ха-ха, тихий выдох, бой окончен. Лишь подпалины, растаявший снег и те несчастные, кто попал под раздачу, были свидетелями недавнего сражения. Пора закончить все это. Отдых окончен. Теперь нужно найти Артаса. Глава 39. Момент истины. Битва все затягивалась, а Малганус уже чувствовал, что ему становится гораздо сложнее, чем раньше. Если в предыдущих столкновениях он старательно сдерживал свои силы, дабы случайно не убить человека раньше времени, то теперь уже ему приходилось уходить в полную защиту и выживать под диким натиском паладина. Свет сиял как настоящий маяк, не давая толком сосредоточиться. Обжигающая ярость этой энергии отталкивала демона, а сами созданные чары были в прямом смысле смертельными для его тела. Погибнуть тут, вернуться в круговерть пустоты, быть опозоренным в глазах своего жестокого и властолюбивого народа было неприемлемо, и Натризим все больше склонялся к мысли, что игра слишком затянулась. Фростморн дает ему слишком много мощи. Неужели меч всегда так мог? Оружие, созданное низшей кастой, Татризимами, хранило немало секретов от их бывших господ, и сейчас Малганус открывал для себя все новые грани этого. Рунный клинок даровал Артасу просто невероятную силу. Да, он фактически сейчас черпал все напрямую от ледяного трона, но даже так это заставляло демона нервничать. Благо тысячи лет опыта не дали ему показать это все на лице или в действиях. Внешне он был все так же спокоен, надменен и насмехался над жалкими потугами смертного, играя с ним и издеваясь, но внутри напряжение все росло, и агент Пылающего Легиона уже не был уверен, что сумеет выполнить свою задачу. «Нет, я не могу провалиться, это неприемлемо, я не позволю подобному меня остановить». Он не собирался сдаваться, не сейчас, когда его карьера и место в офицерах армии стояло под вопросом, не сейчас, когда его репутация может быть уничтожена, только не сейчас. «Это я стану старшим Натризимом, даже не думай, что я уступлю тебе, Тикондрус». И Малганус собрался. Отбив Фростморн, он ударил волной скверны, а затем создал несколько иллюзий, дабы запутать паладина. Тот стал сражаться сразу с четырьмя демонами. Однако Артас ударил мечом по земле, вызвав раскол, и наполнил все вокруг благой энергией, что развеяло миражи. Демон внутренне поморщился и решил завязать разговор. Ему нужно было подтачивать терпение и уверенность человека, чтобы поселить в нем зерно сомнения и страха, дабы Ньерзул закончил свое дело и подчинил его. «Ха-ха-ха-ха, так ты все-таки решил заплатить за этот меч жизнями своих друзей, как и предсказывали. Да, напоминание, болезненные мысли, чтобы они сломили. Нужно спешить». Он получил сигнал от Инфернала. Его уничтожили, и он больше не сдерживает Айсиндаля. Лишь вопрос времени, когда эльф настигнет их. А вид друга может заставить Артаса сильнее воспарять духом, и все будет разрушено. «Ты сильнее и решительнее, чем я думал. Не трать слов понапрасну, Малганус», — неожиданно спокойным и холодным тоном прервал его Артас. «Теперь я слышу только голос моего меча. Похоже, процесс почти завершен. Ему уже шепчут напрямую, и он воспринимает эти слова. Победа». Он усмехнулся и покачал головой. «Ты слышишь голос темного властелина? Он говорит с тобой через этот меч?» Демон подошел ближе и взглянул на своего будущего раба свысока. «Что он сказал тебе, юный принц? Что сказал тебе повелитель тьмы?» Артас опустил взгляд на лезвие и несколько секунд будто слушал что-то, а затем снова устремил свой взор на Натризима. Во взгляде этом сквозил лед, его радужки почти светились от влияния темной силы, и благой свет постепенно угасал. «Он сказал», — тихо произнес человек, — «что пробил час отмщения». В следующий миг Артас неожиданно ускорился и всего в один удар сердца оказался прямо перед лицом Малгануса. Тот сразу же среагировал и отскочил. Создал иллюзию своего ухода в бок, а сам закрылся в невидимости, но паладин словно и не заметил мираж, а сходился с демоном напрямую. «Что? Он не мог», — только и успел прокричать Малганус. Мощная волна скверны ударила от него прямиком в человека, уничтожая все на своем пути. Артас прорвался через атаку, словно проигнорировав ее, и его клинок тут же устремился к телу демона. Удар. Острие вошло точно в грудь, с легкостью пробивая прочнейший нагрудник. Все кончено. Резкая и сильная боль пронзила его, и дикий холод начал наполнять его сущность. Шок от увиденного и услышанного резко сменился ужасом, когда демон почувствовал, как Фростморн пожирает его душу. Бессмертная сущность демона втягивалась в это проклятое оружие. Он закричал, пытался сопротивляться, вырваться, чтобы его дух ушел в круговерть, наплевав на карьеру. Впервые в жизни демон осознал, что такое страх смерти. Но это было последним, что он успел сделать. Душа демона была полностью поглощена. Наступила могильная тишина. Прорвавшись через поднявшийся ветер, я сумел вырваться из линии битвы. За спиной армия лордерана под командованием Мурадина добивала мертвецов, а я прорвался к месту, где, по словам Фалрика, потеряли принца. «Артас!» — закричал я. Ветер все усиливался, и снежинки неприятно царапали кожу. Из одежды на мне был лишь теплый поддоспешник, но даже в нем я ощущал неестественный мороз, который мешал мне двинуться. Вижу силуэт, устремляюсь туда и почти настигаю его, но новый поток бури заставляет глаза закрыться, и образ пропадает. Через миг ветер утихает, и я оказываюсь посреди заснеженного поля и руин. Тут явно недавно была битва. Следы на земле, камнях и руинах еще свежие, но следы лишь те, что оставили сражающиеся. Латные сапоги и копыта. Тут что-то вижу в сугробе. Разметав снег, я нашел тело. Быть не может. Труп демона, испущенный и промороженный, почти распадается и исчезает вместе с его доспехами, как будто все соки выпили их него, не оставив даже крови. Лишь застывшая на лице гримаса ужаса осталась у него, и больше ничего. Победил, но где он сам? Следов нет. Отсюда он точно куда-то ушел, но не могу найти, куда именно. Как это? Неожиданно вижу какое-то шевеление. Резко оборачиваюсь и готовлюсь отбиваться, но шевелением оказывается остатки скелета. Мертвец ожил и стал двигаться, но не имея ни рук, ни ног, ни половины туловища, он мог лишь перевернуться на спину. Череп приподнялся, и его пустые глазницы загорелись синим огнем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вибрирующий смех разнесся среди завываний ветра и далеких звуков утихающей битвы. Скелет смотрел на меня и продолжал смеяться. «Эйсиндаль», — произнес мертвец, — «мы снова встретились. Кто ты? Ты знаешь меня?» — нахмурился я. «Конечно знаю. Мы давно знакомы», — откровенно насмехался надо мной. «Я до сих пор помню боль от его клинка, помню страх от твоего преследования и помню то унижение, что ты заставил меня испытать». Эти слова я сразу же понял и вспомнил все это. «Нерзул», — зарычал я, — «как это возможно? Ты же... Ха-ха-ха! Много воды утекло. Меня поймали демоны, пытали, вырвали из моего тела и обратили духом, королем мертвых, но оставили боли и муки, что ты со своим наставником причинили мне. Воспоминания об этом порождают новую волну ярости и злобы. Смерть моего наставника, моего друга, того, кто заменил мне отца, снова вспыхивает картинами перед глазами. Как в него ударила молния, и тот даже толком защититься не успел и умер у меня на руках. Я убью тебя. Приходи на вершину мира. Попробуй, издевался он. Но наша личная встреча еще не скоро состоится. Тогда что тебе нужно? Пришел убить меня? Нет, ты мне был так полезен. Он повернулся в сторону останков демона. Малганус, значит, ты с ним. Где Артас? Что ты с ним сделал? Кто знает, усмехнулся покойник. Это ведь ты привел его к моему мечу. От его слов я чуть не упал, ведь это... Только сейчас я начал осознавать то, что все это время крутилось у меня в голове, и понял, что именно случилось. Ублюдок, рычал я от бессильной ярости. Ха-ха-ха, еще увидимся, Эйсиндаль. С этими словами синий огонь погас в глазницах скелета, и тот полностью обмяк. А я же просто стоял посреди снежной бури, осознавая ту пропасть, в которой оказался. Эпилог. Наша группа заняла оборону вокруг небольшой долины среди камней и скал. После быстрой расчистки области, Зак вместе с остатками чародеев сейчас подготавливали портал. Мы же, оградив территорию двумя танками и кое-как собранным чистоколом, ожидали атаки врага, но никто на нас так и не напал. Похоже, мертвецам стало плевать на нас, или их лидер решил специально отпустить нашу группу. Мы все пребывали в мрачном молчании. Эльфы, дворфы, гномы и маги из тех, кто решил присоединиться к нашей группе. У танка тихо плакали Фейн, Мадири и Джул. Они оплакивали потерю Марти. Тират с сыном сидели рядом и мрачно смотрели в пустоту. Арас лишь грустно вздыхал, горюя, что ему, старику, снова приходится поминать юнцов, а Верти и Баск только тихо злились, что не могли ничего сделать. Среди дворфов и гномов тоже царило мрачное настроение. Бильган пытался забить трубку табаком, но руки каждый раз опускались. Мурадин же молча глядел в сторону, где мы оставили лагерь людей. Увы, мы ничего не могли сделать. Я сказал Фалрику и Марвину, что потерял след принца, и тот, похоже, попал под контроль врага. Увы, не оставить им места для сомнения я не мог, никаких доказательств не было, и подобная клевета на персону королевского рода перед его рыцарями – не лучшая идея. Впрочем, даже если те бы поверили мне безоговорочно, уйти, бросив своего господина, они просто не могли. Остальным солдатам Лордерана также путь домой без Артаса заказан. Лишь остатки магов Долорана, дельфийские жрецы, кого взял с собой Ром, присоединились к нам. Экзекутор предпочел заниматься лечением раненых, чтобы не думать о всяком. А я же просто впадал в отчаяние. Внутри меня клокотала боль от потери, хотелось кричать и лить слезы, но я не мог себе этого позволить. Но не меньше, чем потеря друга, меня терзали и мысли о том, что случилось и в каком положении мы оказались. «С самого начала это была ловушка для нас и Артаса», — произнес я. Когда Нерзул произнес, что меч на самом деле был его, то я все понял. Мне удалось сложить странности и все те недостающие кусочки пазла. Нерзул, с помощью культа или повелителя ужаса, подбросил тебе сведения о Фростморне, представив все так, чтобы заинтересовать дворфов и побудить прибыть сюда. Ты должен был стать проводником, что доведет Артаса до меча, но ты явно был неучтенным фактором. И, на мое лицо выползла самоуничижительная усмешка, я ничего не поменял, а может и сыграл старому ублюдку на руку. Они ведь с Малганусом вместе противостояли нам. Вся их игра была направлена на то, чтобы привести Артаса к Фростморну, и лишь в последний момент что-то для Натризима пошло не так. И, какие бы телодвижения орк ни делал для подготовки всего этого, ему явно пригодилось бы что-нибудь, чтобы отвлечь демона от них. Что-нибудь вроде отряда профессиональных диверсантов, что вполне могли бы посостязаться с демоном на его поле и требовали постоянного пригляда. Теперь те атаки лича имеют смысл, покачал головой дворф. Мы должны были найти меч, но не забирать его, а сидеть и ждать, когда придет Артас. Нас должны были довести до полного отчаяния и неспособности сопротивляться, чтобы мы довели его до клинка. Но зачем был все же лич? Он мог бы и убить нас. Он использовал лича, чтобы внушить нам идею, отвечаю ему. Идею того, что со смертью лидера, нежить будет разбита. Победы над колдуном делали так, что остальные мертвецы переставали осмысленно действовать. Когда же Джул убила лича в крепости, то мертвецы пассивнее не стали. Я должен был заметить это раньше, должен был понять, что нас склоняли к единственному выходу. Нерзул обставил наше прибытие сюда и встречу как случайность, а потому мы и не задумывались, как может быть удачно, что рядом есть демон и меч, пожирающий души. Все это казалось чистым совпадением, как и поведение нежити. Увы, о некроманте из нас мало что известно, а потому мы поверили во все уловки. С самого начала нас вели к этому. Мы были обречены на победу.